Александр Николаевич Островский. «Свои люди, сочтемся». Комедия в четырех действиях. Лица. Самсон Силыч Большов, купец. Аграфена Кондратьевна, его жена. Олимпиада Самсоновна, Липочка, их дочь. Лазарь Елизарыч Подхалюзин, приказчик. Устинья Наумовна, сваха. Сысой Псоич Рисположенской, стряпчий. Фоминишна Ключница, Тишка, мальчик в доме Большого. Действие первое. Гостиная в доме Большого. Явление первое. Липочка сидит у окна с книгой. Какое приятное занятие, эти танцы! Ведь уж как хорошо! Что может быть восхитительнее? Приедешь в собрание, али к кому на свадьбу, сидишь натурально, вся в цветах, разодета, как игрушка али картинка журнальная. Вдруг подлетает кавалер. «Удостоите счастья, сударыня?» «Ну, видишь, если человек с понятием, или армейской какой, возьмешь да и прищуришься, отвечаешь, «Извольте, с удовольствием». Ах, с жаром, очаровательно! Это просто уму непостижимо!» Вздыхает. «Ой, больше всего я не люблю танцевать с студентами да с приказными. То ли дело отличаться с военными. Ах, прелесть, восхищение! И усы, и эполеты, и мундир, а у иных даже шпоры с колокольчиками. Одно убийственно, что сабли нет. И для чего они ее отвязывают? Странно ей богу. Сами не понимают, как блеснуть очаровательнее. Ведь посмотрели бы на шпоры, как они звенят. Особливо, если улан или полковник какой разрисовывает. Чудо! Любоваться мило-дорого. Ну, а прицепи-ка он еще саблю, просто ничего не увидишь любопытнее, одного грома лучше музыки наслушаешься. Уж какое же есть сравнение военной или штатской? Военной уже-то сейчас видно и ловкость, и все. А штатской что? Так, какой-то неодушевленный. Молчание. Удивляюсь, отчего это многие дамы, поджавши ножки, сидят. Формально нет никакой трудности выучиться. Вот уж я на что совестил из учителя, а в 20 уроков все решительно поняла. А чего это не учиться танцевать? Это одно только суеверие. Вот маменька бывало сердится, что учитель все за коленки хватает. Все это от необразования. Ну что за важность? Он танцмейстер, а не кто-нибудь другой. Задумывается. Ах, воображаю я себе, вдруг за меня посватается военный, вдруг у нас парадный сговор. Горят везде свечки, ходят официанты в белых перчатках. Я натурально в тюлевом либо в газовом платье. Тут вдруг заиграют вальс. А ну, как я перед ним оконфужусь. Ах, срам какой! Куда тогда деваться-то? Что он подумает? Вот скажет дура необразованная. Да нет, как-то можно. Однако я вот уже полтора года не танцевала. Попробуй-ка теперь на досуге. Дурно вальсируя. Раз, два, три... Раз, два, три. Явление второе. Липочка и Аграфена Кондратьевна. Аграфена Кондратьевна, входя. Так-так, бесстыдница, как будто сердце чувствовала. Ни свет ни заря, не поемши хлеба божьего, да уже за пляску тотчас. Липочка. Как, маменька, я и чай пила, и ватрушку скушала. Посмотрите-ка, хорошо? Раз, два, три, раз, два. Аграфена Кондратьевна, преследуя ее. Так что ж ты скушала-то? Нужно мне очень смотреть, как ты греховодничаешь. Говорю тебе, не вертись. Липочка, что за грех такой? Нынче все этим развлекаются. Раз, два. Аграфена Кондратьевна, лучше об стол лбом стучи, да ногами не озорничай. Бегает за ней. Да что ж ты, с чего ж ты взяла-то не слушаться? Липочка, как не слушаться? Кто вам сказал? Не мешайте, дайте кончить как надобно. Раз, два, три. Аграфена Кондратьевна, долго ли же мне бегать-то за тобой на старости лет? Ух, замучила варварка! Слышишь, перестань, отцу пожалуюсь. Липочка, сейчас, сейчас, маменька, последний кружок. Вас на то и Бог создал, чтоб жаловаться. Сами-то вы не очень для меня значительны. Раз, два. Аграфена Кондратьевна, как? Ты еще пляшешь, да еще ругаешься? Сию минуту брось. Тебе ж будет хуже. Поймаю за юбку, весь хвост оторву. Липочка, ну, дорвите на здоровье. Вам же зашивать придется. Вот и будет садиться. Фу-фу, как упаточилась, словно воз везла. Ух, дайте, маменька, платочка пот обтереть. Аграфена Кондратьевна, постой уж, я сама оботру. Ишь, уморилась. А ведь это сказать, будто не волили. Коли уж матери не почитаешь, так стен-то бы посовестилась. Отец, голубчик, через великую силу ноги двигает, а ты тут скачешь, как юла какая. Липочка, пойдите вы с своими советами. Что ж мне делать, по-вашему? Самой, что ли, хворать прикажете? Вот другой манер, как бы я была докторша. Ух, что это у вас за отвратительные понятия! Ах, какие вы, маменька, и богу! Право мне иногда краснеть приходится от ваших глупостей. Аграфена Кондратьевна. Каково детище-то ненаглядное, а? Прошу подумать, как она мать-то чистит. Ах ты, болтушка бестолковая! Да разве можно такими речами поносить родителей? Да неужто я затем тебя на свет родила, а учила да берегла пуще соломинки? Липочка. Не вы учили, посторонние. Полноте, пожалуйста. Вы и сами-то, признаться сказать, ничему не воспитаны. Ну что ж, родили вы... Я была тогда что? Ребенок, дитя без понятия, не смыслила обращения. А выросла да посмотрела на светский тон, так и вижу, что я гораздо других образования. Что ж мне потакать вашим глупостям? Как же? Есть оказия. Аграфена Кондратьевна, уймись, эй, уймись, бесстыдница! Выведешь ты меня из терпения. Прямо к отцу пойду, так в ноги и брякнусь. Жить я скажу нет от дочери, Самсонушка. Липочка. Да вам житья нет. Воображаю. А мне есть от вас житье? Зачем вы отказали жениху? Чем не бесподобная партия? Чем не Капидон? Что вы нашли в нем легковерного? Аграфена Кондратьевна. А то и легковерного, что зубоскал. Приехал, ломался, ломался, вертелся, вертелся. Эка невидаль. Липочка. Да, много вы знаете. Известно, он благородный человек, так и действует по-деликатному. В ихнем кругу всегда так делают. Так как еще вы смеете порочить таких людей, которых вы и понятия не знаете? Он ведь не купчишка какой-нибудь. Шепчет в сторону. Душка, милашка. Аграфена Кондратьевна. «Да, хорош, душка, скажите, пожалуйста. Жалко, что не отдали тебя за шута Горохового. Ведь ишь ты, блажь-то какая в тебе. Ведь это ты назло матери под нос-то шепчешь». Липочка. «Видимый резон, что не хотите моего счастья. Вам с тятенькой только кляузы строить да тиранничать». Аграфена Кондратьевна. «Ну, как хочешь, так и думай. Господь тебе судья». А никто так не заботится о своем детище, как материнская утроба. Ты вот тут хохришься, да разные глупости выколупываешь. А мы с отцом-то денно и ночно заботимся, как бы тебе хорошего человека найти, да пристроить тебя поскорее. Липочка. Да, легко вам разговаривать. А позвольте спросить, каково мне-то? Аграфена Кондратьевна. Разве мне тебя не жаль, ты думаешь? Да что делать-то? П. Потерпи, малость, у школе много лет ждала. Ведь нельзя же тебе вдруг жениха найти. Скоро-то только кошки мышей ловят. Липочка, что мне до ваших кошек? Мне мужа надобно. Что это такое? Страм встречаться с знакомыми. В целой Москве не могли выбрать жениха. Все другим да другим. Кого не заденет за живое? Все подруги с мужьями давно, а я словно сирота какая. Отыскался вот один, так и тому отказали. Слышите, найдите мне жениха, беспременно найдите. Вперед вам говорю, беспременно сыщите, а то для меня же будет хуже. Нарочно, вам назло, по секрету заведу обожателя. С гусаром убегу, да и обвенчаемся потихоньку. Аграфена Кондратьевна, что беспутная? Кто вбил в тебя такие скверности? Владыка милосердный, не могу с духом собраться. Ах ты собачий огрызок! Но нечего делать, видно, придется отца позвать. Липочка, только и ладите, что отца да отца. Байки вы при нем разговаривать-то, попробуйте-ка сами. Аграфена Кондратьевна, так что же я дура, по-твоему, что ли? Какие у тебя там гусары, бесстыжий твой нос? Тьфу ты, дьявольское наваждение! Али ты думаешь, что я не властна над тобой приказывать? Говори, бесстыжие твои глаза, с чего у тебя взгляд-то такой завистливый? Что ты притче матери хочешь быть? У меня ведь недолго, я и на кухню горшки парить пошлю. Ишь ты, а! Ах, матушки вы мои! Посконный сарафан сошью, да вот на голову тебе и надену. С поросятами тебя вместо родителей-то посажу. Липочка, как же, позволю я над собой командовать, вот еще новости. Аграфена Кондратьевна, молчи, молчи, Таранта Егоровна, уступи верх матери. Эка семя противное, словечко пикнешь, так язык ниже пяток пришью. Вот послал Господь утешение, девчонка хабальная. Мальчишка ты шельмец, и на уме-то у тебя все не женское. Готова чай вот на лошадь по-солдатски вскочить. Липочка, вы, я воображаю, приплетете скоро всех буточников. Уж молчали бы лучше, коли не так воспитаны. Все я скверна, а сами-то вы каковы после этого? Что, вам угодно спровадить меня на тот свет прежде времени? Извести своими капризами? Плачет. Что ж, пожалуй, я уже так, как муха какая, кашляю. Плачет. Аграфена Кондратьевна стоит и смотрит на нее. «Но полно, полно!» Липочка плачет громче и потом рыдает. «Но полно ты, полно! Говорят тебе, перестань!» «Но я виновата, перестань только, я виновата!» Липочка плачет. «Липочка, Липа, ну будет, ну перестань!» Сквозь слезы. «Ну не сердись ты на меня!» Плачет бабу глупую, неученую. Плачут обе вместе. «Ну, прости ты меня! Сережки куплю!» Липочка плача. «На что мне сережки вашу? У меня и так полон туалет, а вы купите браслеты с изумрудами!» Аграфена Кондратьевна. «Куплю, куплю! Только ты плакать-то перестань!» Липочка сквозь слезы. «Тогда и перестану, как замуж выйду!» Плачет. Аграфена Кондратьевна, выйдешь, голубчик ты мой, ну, поцелуй меня. Целуются. Ну, Христос с тобой, ну, дай я тебе слезки оботру, обтирает. Вот нынче хотела Устинья Наумовна прийти, мы и потолкуем. Липочка голосом еще не успокоившимся. Ах, кабы она поскорей пришла. Явление третье. Те же и Фоминишна. Фоминишна. «Угадайте-ка, матушка Аграфена Кондратьевна, кто к нам изволит жаловать?» Аграфена Кондратьевна. «Не умею сказать. Да что я тебе, бабка угадалка, что ли, Фоминишна?» Липочка. «А чего ж ты у меня не спросишь? Что я глупее, что ли, вас, маменькой?» Фоминишна. «Уж и не знаю, как сказать, на словах-то ты у нас больно прытка, а на деле-то вот и нет тебя. Просила, не токма, чтоб что такое, подари хоть платок. Валяются у тебя вороха два без презрения, Так все нет, все чужим да чужим. Аграфена Кондратьевна, вот уж этого, Фоминишна, я до скончания не разберу. Липочка. Ишь она. Знать певца хлебнула после завтрака. Налепила тут чудеса в решете. Фоминишна. Вестимо так, что смеяться-то. Каково скончание, Аграфена Кондратьевна? Бывает и начало хуже конца. Аграфена Кондратьевна. С тобой не разъедешься. Ты, коли уж начнешь толковать, так только ушами хлопай. Кто ж такой там пришел-то, а? Липочка. Мужчина али женщина? Фоминишна. У тебя все мужчины в глазах-то прыгают. Да где ж это таки видано, что мужчина ходит в чепчике? Вдовье дело, как следует назвать? Липочка. «Натурально? Незамужняя? Вдова?» Фоминишна. «Стало быть, моя правда. И выходит, что женщина?» Липочка. «Эка бестолковая. Да кто женщина-то?» Фоминишна. «То-то вот. Умна, да недогадливая. Никому другому и быть, как не Устине и Наумовне». Липочка. «Ах, маменька, как это кстати!» Аграфена Кондратьевна. «Где же она до сих пор?» «Веди ее скорее, Фоминишна!» Фоминишна. «Сама в секунду явится. Остановилась на дворе, с дворником бронится. Нескоро калитку отпер». Явление четвертое. Те же и Устинья Наумовна. Устинья Наумовна, входя. «Уфа-фа! Что это у вас серебряная лестница-то? Какая крутая! Лезешь, лезешь, на силу вползешь!» Липочка. «Ах, да, вот и она. Здравствуй, Устинья Наумовна». Устинья Наумовна. «А не больно спеши. Есть и постарше тебя. Вот с маменькой-то покалякаем прежде». Целуюсь. «Здравствуй, Аграфена Кондратьевна. Как встала, ночевала? Все ли жива, бриллиантовая?» Аграфена Кондратьевна. «Слава Создателю! Живу, хлеб жую. Целое утро вот с дочкой балясничала». Устинья Наумовна. «Чай об нарядах все?» Целуясь с Липочкой. «Вот и до тебя очередь дошла. Что это ты словно потолстела, изумрудная? Пошли, творец! Чего ж лучше, как не красотой-то цвести?» Фоминишна. «Тьфу ты, греховодница, еще сглазишь, пожалуй». Липочка. «Ах, какой вздор! Это тебе так показалось, Устинья Наумовна. Я все хирею, то колики, то сердце бьется, как маятник». Все, как словно тебя подмывает, али плывешь по морю. Так вот и рябит меланхолия в глазах. Устинья Наумовна, Фоминишна. Ну и с тобой, божья старушка, поцелуемся уж, кстати. Правда, на дворе ведь здоровались, серебряная, стало быть, и губы-то трепать нечего. Фоминишна. Как знаешь. Известно, мы не хозяева, лыком шитая мелкота, а и в нас тоже душа, а не пар. Аграфена Кондратьевна, садясь. «Садись, садись, Устинья Наумовна, что как пушка на колесах стоишь? Поди-ка вели нам, Фоминишна, самоварчик согреть». Устинья Наумовна. «Пила, пила, жемчужная, провалиться на месте пила, и забежала-то так, на минуточку». Аграфена Кондратьевна. «Что ж ты, Фоминишна, проклажаешься, а? Беги, мать моя, проворнее». Липочка. «Позвольте, маменька, я поскорее сбегаю. Видите, какая она неповоротливая». Фоминишна. «Уж не финти, где не спрашивают». «А я, матушка Аграфена Кондратьевна, вот что думаю. Не пригожая ли будет подать бальсанцу с селедочкой?» Аграфена Кондратьевна. «Ну, бальсан бальсаном, а самовар самоваром. Аль тебе жалко чужого добра? Да как поспеет, вели сюда принести». Фоминишна. «Как же уж! Слушаю!» Уходит. Явление пятое. Те же без Фоминишны. Аграфена Кондратьевна. «Ну что, новенького нет ли чего, Устинья Наумовна? Ишь, у меня девка-то стосковалась совсем». Липочка. «И в самом деле, Устинья Наумовна, ты ходишь, ходишь, а толку-то нет никакого». Устинья Наумовна. «Да ишь ты, с вами не скоро сообразишь, бриллиантовые. Тятенька-то твой ладит за богатого. Мне, говорит, хоть Федот от проходных ворот, лишь бы денежки водились, да приданого поменьше ломил. Маменька-то вот, Аграфена Кондратьевна, тоже норовит в свое удовольствие. Подавай ты ей беспременно купца, да чтобы был жалованный, да лошадей бы хороших держал, да и лоб-то крестил бы по-старинному. У тебя тоже свое на уме, как на вас угодишь. Явление шестое. Те же и Фоминишна входит, ставит на стол водку с закуской. Липочка. Не пойду я за купца, ни за что не пойду. Затем разве я так воспитана? Училась и по-французски, и на фортепианах, и танцевать. Нет, нет, нет. Где хочешь, возьми, а достань благородного. Аграфена Кондратьевна. Вот ты и толкуй с ней. Фоминишна. Да что тебе дались эти благородные? Что в них за особенный скус? Голый на голом, да и христианства-то никакого нет. Ни в баню не ходит, ни пирогов по праздникам не печет. А ведь, хошь и замужем будешь, а надоест тебе-то соус-то с подливкой. Липочка. Ты, Фоминишна, родилась между мужиков и ноги протянешь мужичкой. Что мне в твоем купце? Какой он может иметь вес? Где у него амбиция? Мочалка-то его, что ли, мне нужна? Фоминишна, не мочалка, а божий волос, сударыня, так-тось. Аграфена Кондратьевна. Ведь и тятенька твой не оболваненный какой, и борода-то тоже не обшарканная. Да целуй же ты его как-нибудь. Липочка, одно дело тятенька, а другое дело муж. Да что вы пристали, маменька? Уж сказала, что не пойду за купца, так и не пойду. Лучше умру сейчас, до конца всю жизнь выплачу. Слез не достанет, перцу наемся. Фоминишна, ну никак ты плакать собираешься. И думать не моги. И тебе как в охоту дразнить, Аграфена Кондратьевна? Аграфена Кондратьевна, а кто ее дразнит? Сама привередничает. Устинья Наумовна, пожалуй, коли тебе такой аппетит, найдем тебе и благородного. Какого тебе посолидней, али поподжаристей? Липочка, ничего и потолще, был бы собою немал. Конечно, лучше уж рослого, чем какого-нибудь мухортика. И пуще всего, Устинья Наумовна, чтобы не курносого. Беспременно, чтобы был брюнет, ну, понятное дело, чтобы и одет был по-журнальному. Смотрит в зеркало. Ах, Господи, а сама-то я нынче вся как веник растрепана. Устинья Наумовна. А есть у меня теперь жених. Вот точно такой, как ты, бриллиантовый, расписываешь. И благородный, и рослый, и брюля. Липочка. Ах, Устинья Наумовна, совсем не брюля, а брюнет. Устинья Наумовна. Да, очень мне нужно на старости лет язык-то ломать, по-твоему. Как сказалось, так и живет. И крестьяне есть, и орген на шее. Ты вот поди оденься, а мы с маменькой-то потолкуем об этом деле. Липочка. Ах, голубушка Устинья Наумовна, зайди уже ко мне в комнату. Мне нужно поговорить с тобой. Пойдем, Фоминишна. Фоминишна. Ох уж ты мне, ягоза. Уходят. Явление седьмое. Аграфена Кондратьевна и Устинья Наумовна. Аграфена Кондратьевна. Не выпить ли нам перед чаем-то бальсансу, Устинья Наумовна? Устинья Наумовна. Можно, бриллиантовая, можно. Аграфена Кондратьевна наливает. Кушай-ка на здоровье, Устинья Наумовна. Да ты бы сама-то прежде яхонтовая. Пьет. Аграфена Кондратьевна. Еще поспею. Устинья Наумовна. Ух, фу, где вы берете-то зелье такое? Аграфена Кондратьевна. Из винной конторы. Пьет. Устинья Наумовна. Ведрами чай? Аграфена Кондратьевна. Ведрами. Что уж по малости-то, напасешься ли? У нас ведь расход большой. Устинья Наумовна. Что говорить, матушка, что говорить? Ну уж, хлопотала я для тебя, Аграфена Кондратьевна. Гранила мостовую-то. Да уж и выкопала жениха. Ахните, бриллиантовые, да и только. Аграфена Кондратьевна. На силу-то умное словцо вымолвила. Устинья Наумовна. Благородного происхождения и значительный человек. Такой вельможа, что вы и во сне не видывали. Аграфена Кондратьевна. Видно уж попросить у Самсона Силыча тебе парочку арабчиков. Устинья Наумовна. Ничего, жемчужное возьму. И крестьяне есть, и орген на шее. А умен как, просто тебе истукан золотой. Аграфена Кондратьевна. Ты бы, Устинья Наумовна, вперед доложила, что за дочерью-то у нас не горы, мол, золотые. Устинья Наумовна. Да у него своих девать некуды. Аграфена Кондратьевна. Хорошо бы это. Уже больно хорошо. Только вот что, Устинья Наумовна, сама ты, мать, посуди, что я буду с благородным-то зятем делать? Я и слова-то сказать с ним не умею, словно в лесу. Устинья Наумовна. Оно точно, жемчужное. А дико сначала-то. Ну, а потом привыкнешь. Обойдетесь как-нибудь. Да вот с Самсон Силычем надо потолковать. Может, он его и знает, этого человека-то. Явление восьмое. Те же и Ресположенской. Ресположенской входя. «А я к вам, матушка Аграфена Кондратьевна». Толканулся было к Самсону Силычу, да занят, вижу. «Так я думаю, зайду, мол, я к Аграфине Кондратьевне». «Что это? Водочка у вас?» «Я, Аграфина Кондратьевна, рюмочку выпью?» «Пьет». Аграфена Кондратьевна. «Кушай, батюшка, кушай на здоровье. Садиться милости просим. Как живете можете?» Ресположенской. «Какое уж у нас житье. Так небо коптим, Аграфена Кондратьевна. Сами знаете, семейство большое, делишки маленькие. А не ропщу, роптать грех, Аграфена Кондратьевна». Аграфена Кондратьевна. «Уж это, батюшка, последнее дело». Ресположенской. «Кто ропщет, значит, тот Богу противится, Аграфена Кондратьевна». «Вот какая была история, Аграфена Кондратьевна». «Как тебя звать-то, батюшка? Я все позабываю». Ресположенской. «Сысой Псоич, матушка Аграфена Кондратьевна». Устинья Наумовна. «Как же это так, Псович? Серебряный, по-каковски же это?» Ресположенской. «Не умею вам сказать доподлинно. Отца звали Псой, но, стало быть, я Псоич и выхожу». Устинья Наумовна. «А Псович так Псович. Ха, что же это, ничего. И хуже бывает, бриллиантовый». Аграфена Кондратьевна. «Так какую же ты, Сысой Псович, историю-то хотел рассказать?» Ресположенской. «Так вот, матушка Аграфена Кондратьевна, была история. Не то чтобы притча, сказка какая, а истинное происшествие. Я, Аграфена Кондратьевна, рюмочку-то выпью?» «Пьет». Аграфена Кондратьевна. «Кушай, батюшка, кушай, кушай». Ресположенской садится. «Жил старец, маститый старец. Вот уж я, матушка, забыл, где, а только в стороне такой, необитаемый. Было у него, сударыня-то моя, 12 дочерей, мал-мала меньше. Сам работать не в силах, жена тоже старуха старая, дети еще малые, а пить есть надобно. Что было добра под старость, все прожили». Поить, кормить некому. Куда деться с малыми ребятами? Вот он так думать, этак думать. Нет, сударыня моя, ничего уж тут не придумаешь. Пойду, говорит, я на распутье. Не будет ли чего, а от доброхотных дателей? День сидит, Бог подаст, другой сидит, Бог подаст. Вот он, матушка, и возроптал, Аграфена Кондратьевна. «А, батюшки!» — Ресположенский. «Господи!» — говорит, «не мздоимец я, не лихоимец я! Лучше, — говорит, — на себя руки наложить!» Аграфена Кондратьевна. «Ах, батюшка мой!» — Ресположенский. «И бысть ему, сударыня ты моя, сон в нощи!» входит Большов. Явление девятое. Те же и Большов. Большов. «А, и ты, барин, здесь. Что это ты тут проповедуешь?» Ресположенский кланяется. «Все ли здоровое, Самсон Силыч?» Устинья Наумовна. «Что это ты, Яхонтовый, похудел, словно? А лювичи какое напало?» Большов, садясь. «Простудился, должно быть, либо геморрой, что ли, расходился?» Аграфена Кондратьевна. «Ну, так, Сысой Псович, что ж дальше-то было?» Ресположенский. «После, Аграфена Кондратьевна, после, да скажу. На свободе как-нибудь забегу в сумерочки и расскажу». Большов. «Что это ты, али за святость взялся? Ха-ха-ха, пора чувствоваться!» Аграфена Кондратьевна. «Ну уж ты начнешь. Не дашь по душе потолковать, Большов». «По душе? А ты спроси, как у него и суда дело пропало. Вот эту-то историю он тебе лучше расскажет». Ресположенский. «А нет же, и не пропало. Вот и неправда, Самсон Силыч». Большов. «А за что тебя от тедова выгнали?» Ресположенский. «А вот за что, матушка Аграфена Кондратьевна. Взял я одно дело из суда домой. Да дорогой-то с товарищем мы завернули. Человек слаб, ну, понимаете, с позволения сказать, хоть бы в погребок. Там я его оставил, да хмельной-то, должно быть, и забыл. Что ж, со всяким может случиться. Потом, сударыня моя, в суде-то и хватились этого дела-то, искали-искали, я и на дом-то ездил два раза с экзекутором. Нет, как нет. Хотели меня суду предать. А тут я и вспомню, что, должно быть, мол, я его в погребке забыл. Поехали с экзекутором. Оно там и есть, Аграфена Кондратьевна. Что ж, не токмо, что с пьющим и с непьющим бывает. Что ж за беда такая, Большов? Как же тебя в Камчатку-то не сослали, Ресположенский? Уже в Камчатку. А за что, позвольте вас спросить, за что в Камчатку-то сослать, Большов? За что? За безобразие. Так неужели же вам потакать? Этак вы с кругу сопьетесь, Ресположенский. А ну вон, простили. Вот, матушка Аграфена Кондратьевна, хотели меня суду предать за это самое. Я сейчас генералу к нашему, бух ему в ноги. Ваш, говорю, превосходительство, не погубить. Жена, говорю, дети маленькие. Но, говорит, бог с тобой, лежачего не бьют. Подавай, говорит, в отставку, чтоб я и не видал тебя здесь. Так и простил. Что ж, дай бог ему здоровья. Он меня и теперь не забывает. Иногда забежишь к нему на празднике. Что, говорит ты, Сысой Псоич? С праздником, мол, ваше превосходительство поздравить пришел. Вот к Троице ходил недавно, просвирку ему принес. Я, Аграфена Кондратьевна, я рюмочку-то еще выпью. Пьет. Аграфена Кондратьевна, кушай, батюшка, на здоровье. А мы с тобой, Устинья Наумовна, пойдем-ка чай, уж самовар-то готов, да покажу я тебе. Есть у нас кое-что из приданого новенького, Устинья Наумовна. У вас чай и так вороха наготовленная, бриллиантовая. Аграфена Кондратьевна, что делать-то? Материи новые вышли, а нам будто не стать за них деньги платить. Устинья Наумовна, что говорить, жемчужная, свой магазин все равно, что в саду растет. Уходят. Явление десятое. Большов и Ресположенский. Большов. А что, Сысой Псович, чай ты с этим крючкотворством на своем веку много чернил извел? Ресположенский. Ха-ха-ха, Самсон Силыч, материал-то недорогой. А я вот забежал понаведаться, как ваши делишки. Большов. Забежал ты. А тебе больно знать нужно. То-то вы, вот подлый народ такой, кровопийцы какие-то. Только бы вам пронюхать что-нибудь этакое, так вы уж и вьетесь тут с вашим дьявольским наущением. Ресположенское. Какое же может произойти, Самсон Силыч, от меня наущение-то? Да и что я за учитель такой, когда вы сами, может быть, в 10 раз меня умнее? Меня что попросит, я сделаю. Что ж не сделать? Я бы свинья был, когда б не сделал, потому что я, можно сказать, облагодетельствован вами и с ребятишками. А я еще довольно глуп, чтобы вам советовать. Вы свое дело сами лучше всякого знаете. Большов, сами знаете. То-то вот и беда, что наш брат-купец дурак, ничего он не понимает, а таким пиявкам, как ты, это и на руку. Ведь вот ты теперь все пороги у меня обобьешь, тоскамшись-то. Ресположенская. Как же мне не таскаться-то? Кабы я вас не любил, я бы к вам и не таскался. Разве я не чувствую? Что ж я в самом деле, скот, что ли, какой бессловесный? Большов, знаю я, что ты любишь. Все вы нас любите, только путного от вас ничего не добьешься. Вот я теперь маюсь, маюсь делом, так измучился, поверишь ли ты, мнением только этим одним. Уж хоть бы поскорей, что ли, да из головы вон. Ресположенской. Что ж, Самсон Силыч, не вы первый, не вы последний, нечто другие-то не делают? Большов, как не делать, брат, и другие делают. Да еще как делают-то, без стыда, без совести. На лежачих лесорах ездят, в трехэтажных домах живут. Другой такой бельведер с колоннами выведет, что ему со своей образиной и войти-то туда совестно, а там и капут, и взять с него нечего. Коляски эти разъедутся неизвестно куда, дома все заложены. Останется ль, нет ли кредиторам-то старых сапогов пары три, вот тебе вся недолга. Да еще и обманет таково. Так бедняков каких-нибудь пустит в одной рубашке по миру. А у меня кредиторы все люди богатые, что им сделается? Ресположенское, известное дело. Что ж, Самсон Силыч, все это в наших руках. Большов, знаю, что в наших руках. Да сумеешь ли ты это дело сделать-то? Ведь вы народец тоже, я уж вас знаю. На словах-то вы прытки, а там и пошел блудить. Ресположенский, да что вы, Самсон Силыч, помилуйте. Нечто мне в первый раз. Уж еще этого-то не знать. Да такие ли я дела делал, да с рук сходила. Другого-то за такие штуки уж заслали бы давно, куда Макар телят не гонял. Большов, ой ли. Так какую ж ты механику подсмолишь-то мне? Ресположенской. А там, глядя по обстоятельствам. Я, Самсон Силыч, рюмочку выпью. Пьет. Вот первое дело, Самсон Силыч, надо бы на дом до лавки заложить, либо продать. Это уж первое дело. Большов. Да, это точно надобно сделать заблаговременно. На кого бы только эту обузу свалить? Да вот разве на жену? Ресположенская. Незаконно, Самсон Силыч, это незаконно. В законах изображено, что таковые продажи недействительны. Оно ведь сделать-то недолго, да чтоб крючков после не вышло. Уж делать так надо, Самсон Силыч, прочней. Большов. И то дело... чтобы оглядок не было. Ресположенской. Как на чужого-то закрепишь, так уж и придраться-то не к чему. Спорь после, поди против подлинных-то бумаг. Большов. Так вот, что беда-то, как закрепишь на чужого дом-то, а он, пожалуй, там и застрянет, как блоха на войне. Ресположенской. Уж вы ищите, Самсон Силыч, такого человека, чтобы он совесть знал. Большов. А где ты его найдешь нынче? Нынче всякий норовит, как тебя за ворот ухватить, а ты совести захотел. Ресположенской. А я вот как мекаю, Самсон Силыч, хотите вы меня слушаете, хотите вы нет. Каков человек у вас приказчик? Большов. Который? Лазарь, что ли? Ресположенской. Да, Лазарь Елизарыч. Большов. Ну, а на Лазаре, так пускай на него... Он малый с понятием, да и капиталец есть. Ресположенской. Что же прикажете, Самсон Силыч, закладную или купчую? Большов. А с чего процентов меньше, то и варгань. Как сделаешь все в аккурате, такой тебе, Сысой Псович Магарыч, поставлю. Просто сказать, угоришь. Ресположенской. Уж будьте покойны, Самсон Силыч, мы свое дело знаем. А вы Лазарю-то Лилизарычу говорили об этом деле или нет? Я, Самсон Силыч, рюмочку выпью? Пьет. Большов. Нет, еще не говорил. Вот нынче потолкуем. Он у меня парень-то дельный, ему только мигни, он и понимает. А уж сделает-то что, так пальцы не подсунешь. Ну, заложим мы дом, а потом что? Ресположенской. А потом? Напишем реестрик, что вот, мол, так и так, по 25 копеек за рубль. Ну и ступайте по кредиторам. Коли кто больно заортачится, так можно и прибавить, а другому сердитому и все заплатить. Вы ему заплатите, а он, чтобы писал, чтоб по сделке получил по 25 копеек, так для видимости, чтоб другим показать. Вот, мол, так и так, ну и другие, глядя на них, согласятся. Большов. Это точно, поторговаться не мешает. Не возьмут по 25, так полтину возьмут. А если полтины не возьмут, так за 7 гривен обеими руками ухватятся. Все-таки, барыш, там что хошь, говори, а у меня дочь невеста, хоть сейчас из полы в полу да со двора долой. Да и самому-то, братец ты мой, отдохнуть пора. Проклажались бы мы, лежа на боку, и торговлю всю эту к черту. Да вот и Лазарь-то идет. Явление 11. Те же и Подхалюзин входит. Большов. «Что скажешь, Лазарь, ты из городу, что ли? Как у вас там?» Подхалюзин. «Слава богу-с, идет помаленьку. С Исою Псоичу!» Кланяется. Ресположенской. «Здравствуйте, батюшка Лазарь Елизарыч!» Кланяется. Большов. «А идет, так и пусть идет!» Помолчав. «А вот ты бы, Лазарь, когда на досуге баланс для меня и сделал, учел бы розничную по панской-то части, ну и остальное, что там еще. А то торгуем, торгуем, братец, а пользы не на грош. Али сиделицы, что ли, грешат, таскают родным да любовницам? Их бы маленечко усовещал. Что так без барыша-то небо коптить? Аль сноровки не знают? Пора бы, кажется». Подхалюзин. Как же это можно, Самсон Силыч, чтоб сноровки-то не знать? Кажется, сам завсегда в городе бываюсь и завсегда толгуешь им. Большов, да что ж ты толкуешь-то? Подхалюзин, известное дело-с. Стараюсь, чтобы все было в порядке и как следует-с. Вы, говорю, ребят, не зевайте. Видишь, чу дело подходящее, покупатель, что ли, тумак какой подвернулся, а ли цвет с узором какой барышне понравился. Взял, говорю, да и накинул рубль, а ли два на аршин. Большов. Чай, брат, знаешь, как немцы в магазинах наших бар обирают. Положим, что мы не немцы, а христиане православные. Да тоже пироги-то с начинкой едим. Так ли, а? Ресположенской смеется. Подхалюзин. Дело понятное-с. И мерить-то, говорю, надо поестественнее. Тяни да потягивай. Только чтоб, боже, сохрани, как не лопнуло. Ведь не нам, говорю, после носить. Ну, а зазеваются, так никто виноват. Можно, говорю, и просто через руку лишний аршин раз шмыгануть. Большов. Все единственно, ведь портной украдет же. А? Украдет ведь? Ресположенский. Украдет, Самсон Силыч. Беспременно мошенник украдет, уж я этих портных знаю. Большов. То-то вот, все они кругом мошенники, а на нас слава. Ресположенский. Это точно, Самсон Силыч. Это вы правду говорить изволите, Большов. Эх, Лазарь, плохи нынче барыши, не прежние времена, помолчав. Что, ведомости принес? Подхалюзин, вынимая из кармана и подавая. Извольте получить-с, Большов. Давакась, посмотрим, надевает очки и просматривает. Ресположенской. Я, Самсон Силыч, рюмочку-то выпью. Пьет, потом надевает очки, садится подле Большого и смотрит в газеты. Большов читает вслух. Объявления казенные разных обществ. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от воспитательного дома. Это не по нашей части, нам крестьян не покупать. 7 и 8 от московского новерситета. От губернских правлений, от приказов общественного презрения, ну и это мимо, от городской шестигласной думы, а нутка-сь нет ли чего, читает, от московской городской шестигласной думы сим объявляется, не пожелает ли кто взять в содержание ниже означенные оброчные статьи. Ах, не наше дело, залоги надо представлять. Контора вдовьего дома сим приглашает, пускай приглашает, а мы не пойдем. От сиротского суда, у самих ни отца, ни матери. Просматривает дальше. Ага, вот оно куда пошло. Слушай-ка, Лазарь, такого-то года, сентября такого-то дня, по определению коммерческого суда первой гильдии купец Федот Селиверстов-Плешков объявлен несостоятельным должником, вследствие чего... Что тут толковать? Известно, что вследствие бывает. Вот те и Федот Селиверстыч. Каков был туз, а в трубу вылетел. А что, Лазарь, не должен ли он нам? Подхалюзин. Малость должен с сахару для дома брали пудов не как 30, не то 40. Большов, плохо дело, Лазарь. Ну да мне-то он сполна отдаст по-приятельски. Подхалюзин. Сумнительно-с. Большов. Сочтемся как-нибудь, читает. Московской первой гильдии купец Антип Сысоев Енотов объявлен несостоятельным должником. За этим ничего нет? Подхалюзин. За масло постное-с об великом посту брали бочонка стрис. Большов. Вот сухоядцы-то постники. И богу-то угодить на чужой счет норовят. Ты, брат, степенству-то этому не верь. Этот народ одной рукой крестится, а другой в чужую пазуху лезет. Вот и третий. Московский второй гильдии купец Ефрем Лукин Полуоршенников объявлен несостоятельным должником. Ну, а этот как? Подхалюзин. Вексель есть-с. Большов. Протестован? Подхалюзин. Протестован-с. Сам-то скрывается. Большов. Ну. И четвертый тут, Самопалов. Да что, они сговорились, что ли? Подхалюзин. Уж такой расподлеющий народ-с. Большов, ворочая листы. Да тут их не перечитаешь до завтрашнего числа. Возьми прочь. Подхалюзин берет газету. Газету-то только пакостят. На все купечество мораль эдакая. Молчание. Ресположенское. «Прощайте, Самсон Силыч, я теперь домой побегу, делишки есть кое-какие». Большов. «Да ты посидел немножко». Ресположенская. «Нет, ей-богу, Самсон Силыч, не время. Я уж к вам завтра пораньше зайду». Большов. «Ну, как знаешь». Ресположенская. «Прощайте, прощайте, Лазарь Елизарыч». Уходит. Явление 12. Большов и Подхалюзин. Большов. «Вот ты знай, Лазарь, какова торговля-то. Ты думаешь, что? Так вот даром и бери деньги. Как не деньги, — скажет, видал, как лягушки прыгают. На-ка, — говорит, — вексель. А по векселю ты с иных что возьмешь? Вот у меня есть завалящих тысяч наста и с протестами. Только и дело, что каждый год подкладывай. Хочешь, за полтину серебра все отдам. Должников-то по ним чай с собаками не сыщешь. Которые повымерли, а которые поразбежались, некого и в яму посадить. А и посадишь-то, Лазарь, так сам не рад. Другой так обдержится, что его от этого куревом не выкуришь. Мне, говорит, и здесь хорошо, а ты проваливай. Так ли, Лазарь? Подхалюзин. Уж это как и водится. Большов. Все вексель да вексель. А что такое этот вексель? Так, бумага, да и все тут. И на дисконту отдашь, так проценты слупит, что в животе забурчит, да еще после своим добром отвечай, помолчав. С городовыми лучше не связывайся, все в долг да в долг. А привезет ли, нет ли, так слепой мелочью да арабчиками. Поглядишь, ни ног, ни головы, а на мелочь никакого звания давно уж нет. А вот ты тут как хошь. Здешним торговцам лучше не показывай. В любой анбар взойдет, только и дело, что нюхает, нюхает, поковыряет, поковыряет, да и прочь пойдет. Уж диви бы товару не было, каким еще рожном торговать? Одна лавка москательная, другая красная, третья с бакалеей, так нет, ничего не везет. На торги хошь не являйся, сбивают цены пуще черт знает чего. А наденешь хомут, да еще вязку подай, да магарычи, да угощения, да разные там недочеты с провесами. Вот она что. Чувствуешь ли ты это? Подхалюзин. Кажется, должен чувствовать-с. Большов. Вот какова торговля-то, вот тут ты и торгуй. Помолчав. Что, Лазарь, как ты думаешь? Подхалюзин. Да как думать-то? Уж как вам угодно, наше дело подначальное. Большов. Что тут подначальное? Ты говори по душе, я у тебя про дело спрашиваю. Подхалюзин. Это опять-таки, Самсон Силыч, как вам угодно-с. Большов. Наладил одно, как вам угодно. Да ты-то как? Подхалюзин. Это я не могу знать-с. Большов, помолчав. Скажи, Лазарь, по совести, любишь ли ты меня? Молчание. Любишь, то ли? Что ж ты молчишь? Молчание. Поил, кормил, в люди вывел, кажется. Подхалюзин. Эх, Самсон Силыч, да что тут разговаривать-то-с? Уж вы-то во мне-то не сомневайтесь. Уж одно слово, вот как есть, весь тут. Большов. Да что уж, что ты весь-то? Подхалюзин. Уж коли того, а либо что, так и останетесь довольны, себя не пожалею. Большов. Ну, так и разговаривать нечего. По мне, Лазарь, теперь самое настоящее время. Денег наличных у нас довольно, векселям всем сроки подошли, чего ждать-то? Дождешься, пожалуй, что какой-нибудь свой же брат, собачий сын, оберет тебя дочисто, а там, глядишь, сделает сделку по гривне за рубль, да и сидит в миллионе и плевать на тебя не хочет. А ты честный-то торговец, и смотри, да казнись, хлопай глазами-то. Вот я и думаю, Лазарь, предложить кредиторам-то такую статью. Не возьмут ли они у меня копеек по 25 за рубль? Как ты думаешь? Подхалюзин. А уж по мне, Самсон Силыч, коли платить по 25, так пристойнее совсем не платить. Большов. А что? Ха-ха, ведь и правда. Храбростью-то никого не удивишь. А лучше тихим-то манером дельца обделать. Там после судей, владыка, на втором пришествии, хлопот-то только куча. Дом-то и лавки я на тебя заложу, Подхалюзин. Нельзя ж без хлопот-с. Вот векселя надо за что-нибудь сбыть-с. Товар перевести куда подальше. Станем хлопотать-с. Большов. Оно так. Да старенек я уж становлюсь хлопотать-то. А ты помогать станешь? Подхалюзин. Помилуйте, Самсон Силыч. Вагоны в воду полезу-с. Большов. Эдак-то лучше. Черта ли там по грошам-то наживать? Махнул сразу, да и шабаш. Только напусти бог смелости. Спасибо тебе, Лазарь, удружил. Встает. Ну, хлопачи! Подходит к нему и треплет по плечу. Сделаешь дело аккуратно, так мы с тобой-то барышами-то поделимся. Награжу на всю жизнь. Идет к двери. Подхалюзин. Мне, Самсон Силыч, кроме вашего спокойствия, ничего не нужно-с. Как жимши у вас с малолетства и видимши все ваши благодеяния, можно сказать, мальчишкой взят с лавки и подметать, следовательно, должен я чувствовать.